-91. Я поехал в аэропорт, чтобы встретить Карада. Он вышел в обнимку с весьма впечатляющей стюардессой, которая, по всей видимости, согревала его холодными японскими ночами. Из каждого полета он возвращался с новой жертвой. Но счастье ему это не приносит. Я вижу по глазам. Мы садимся в ресторане под соломенной крышей прямо в аэропорту в Юмичино и заказываем рыбу. Это своего рода традиция. Мы обедаем здесь раз в году, а то и чаще. Вдвоем. Только я и Карада. Только здесь мы можем поговорить по душам, не опасаясь морального осуждения и проповедей со стороны нашего дорогого ветеринара. Я рассказываю о том, что скоро начну химиотерапию. Карада повествует о неотразимой стюардессе, упомянутой выше, которая только что сообщила ему, что беременна. От кого? От кого, от кого? От меня. Это случилось после ужина в отеле, в том самом, где снимали трудности перевода, помнишь? А то, скучнейший фильм, но концовка гениальна. Продолжай. Там такие суши. Лучше я не ел нигде и никогда. А темпура? Просто слюнки текут. Так, хватит ходить вокруг да около. Переходи к делу. Мы уже почти доели, как она вдруг выдает ни с того ни с сего. Я беременна. А ты? Я что? Я давлюсь и чувствую, что стал старше лет эдак на 10. Потом спрашиваю ровно то же, что и ты. От кого? Она отвечает. От кого, от кого? От тебя. Я чувствую, как мое сердце сжимается. Прошу принести счет. А счет не маленький. То есть ты станешь отцом? Я еще не закончил. Мы 2 часа проговорили, где ей лучше рожать, где мы поселимся, о том, что ей надо подыскать другую работу. Я почти все время молчал, словно меня оглушило. Никак не мог прийти в себя. Но она-то тебе нравится? Ты же видел, какая она. Красивее не найдешь. Просто мисс мира. Все пилоты мечтают о ней, и не глупая. Но вот с головой у нее не все в порядке. Ну так вы 2 сапога пара. Ты не понял. На следующее утро за завтраком она мне радостно сообщает, что насчет беременности пошутила. Она просто хотела посмотреть на мою реакцию. Какая женщина! Вот-вот. К счастью, я еще не успел позвонить маме. Если бы она узнала, что все это шутка, она бы выбросилась из окна. Мы заказываем рыбную поджарку. Сегодня в нас влезает как никогда много. «Но знаешь, что самое странное?» — продолжает Каррада. «Не могу сказать, чтобы эта новость так уж меня ужаснула. Еще год назад я сел бы на первый же самолет и дернул со страху в Австралию». «Мне кажется, это отличная новость. Ты растешь, Арамис». Карада улыбнулся. «Никому не говори», — шепчет он мне на ушко, — «а то репутацию испортишь. Знаешь, чего я никогда тебе не говорил? Я никогда тебе не завидовал, но в том, что касается детей, в этом — да. Когда я вижу вас вместе, я всегда думаю, что тебе повезло больше, чем мне». Я улыбаюсь. «Очень скоро у тебя будет своя Паула. Это моя мечта — увидеть, что жизнь друзей устаканилась. Нет, устаканилась звучит как-то неточно и устарело. Правильнее — наладилась. Такого мне наблюдать еще не приходилось. Умберто вечно страдает от собственной вежливости и закрытости. Карада ищет очередных приключений. Они такие разные и в то же время так похожи своей неустроенностью. В эту секунду я понимаю, что наша дружба получила новый статус, что произошел некий апгрейд. Теперь мы уже не друзья. Мы — братья.